землей и лагерем блока продовольствия на Клонге. Отец будет доволен ею. До сих пор Анна Димитрова видела в Соединенных Штатах то, что есть в большинстве стран мира. Аэропорты, комнаты отелей, улицы городов. Но сейчас она с живым интересом смотрела на ландшафт, разворачивающийся перед нею, пока она ехала в скоростном электробусе к месту назначения. Столько открытого пространства, не занятого даже фермами. Больше половины пассажиров в электробусе были американцами. Некоторые из них курили, невзирая на запрещающие надписи, другие жевали резинку, трое на заднем сиденье по очереди прикладывались к бутылке. Американский сержант, который сразу же предложил ей полплитки шоколада, сейчас угощал чем-то женщину-агронома из Канады. Нан внушала себе, что американцы ей понравились. Хотя это было нелегко. Почти все мужчины старались завязать с ней дружеские отношения и по прошествии всего нескольких минут уже силились превратить их в сексуальные. Даже вьетнамский полковник, что сидел перед нею, такой любезный и обходительный, вскоре начал делать весьма двусмысленные намеки на прекрасном английском языке. Нан уже поменяла 6 мест, отчаявшись найти спокойное. Теперь она сидела, глядя в окно, но ничего не видя. Какой отвратительный, наглый, бесцеремонный народ. Нан пощупала магнитофон, который лежал в кармане ее блузки. Она помнила содержание пленки наизусть. Как всегда, оно было формальным и исключительно коротким. «Дорогая Анна, я благодарю тебя за твои письма и часто думаю о тебе с признательностью Дулла». «Мог бы потратить побольше долларов», — подумала она и тут же оборвала себя. Ахмед был из бедной страны. Каждая буква, переданная из Клонга на землю, стоила чрезвычайно дорого. Сама она, отправляя свои письма, тратила уйму денег. Ей никогда не приходилось экономить каждый цент. Со вздохом она отбросила мысли о Дулле и начала думать о более близких вещах. Вскоре электробус остановился. 3 американца в военной форме зашли в салон. Один поднял руку, призывая к тишине. «Приветствуем вас. Прошу предъявить документы». В окно Нан увидела нечто вроде баррикады, опутанной проводами. Возле нее стояли еще 2 солдата. Они внимательно смотрели на бус. «Странно». Они охраняли место как строго секретный объект, а не как центр подготовки ученых и персонала для мирной экспедиции на Клонг. Когда сержант подошел к ней, она подала ему паспорт и улыбнулась. Сержант, высокий негр, не замечая ее улыбки, спросил имя. Оно же есть в паспорте. Анна Елена Дмитрова. Место рождения – Марыш, Болгария, город к югу от Софии, недалеко от границы с Югославией. Приложите пальцы, пожалуйста. Она приложила пальцы к подушечке и к белой карточке, которую он затем вложил в ее паспорт. «Документы вам вернут позже», — сказал он и спросил, — «вы любите танцевать? Сегодня в клубе играет прекрасная группа. Спросите меня, если мы не увидимся раньше. Мое имя Лерой». «Благодарю, Лерой. Увидимся вечером, красотка». Он подмигнул ей и отошел. Анна нашла платок и стерла краску с пальцев. «Эти американцы еще хуже, чем сэр Тим». Не только американцы, поправила на себя, вспомнив блудливые руки вьетнамского полковника. Неужели так будет все время? А может, будет еще хуже, когда все они окажутся в маленьком лагере в составе небольшой колонии на Клонге. Но тогда Ахмед будет где-то поблизости. В другом лагере, да, но она сможет найти способ увидеться с ним. Одна мысль об этом делала ее пребывание в чужой ненавистной стране вполне переносимым. На следующий день жизнь ей показалась более интересной. Она не смогла бы принять приглашение Лероя, даже если бы захотела. Просто не было времени. Выдача одежды. Вы должны носить все время только эту одежду, кроме тех случаев, когда получите указание инструктора. Указание по квартире. Вы должны поддерживать чистоту в квартире все время. Короткое расписание дня. Завтрак в 6:00. С 7:00 до 11:00 вы будете заниматься по индивидуальному плану, чтобы приспособить ваши знания к условиям на Клонге. С 12:00 до 16:30 курс выживания в условиях, приближенных к Клонгу. С 18:00 до 22:00 ваше личное время, за исключением тех случаев, когда вам придется проходить дополнительные курсы на выживание. Выходные? Кто здесь спрашивает об этом? А, вы? Нет, выходных у вас не будет. Все это кончилось лишь к полуночи.